Чик косвенно польстил ему, сказав, что дядя с удовольствием ест арбузы и дыни и при этом никогда не чихает. Хозяин лодки спрашивал подробности о жизни дяди. Чик ему отвечал, не переставая прислушиваться к своей леске. Сначала, когда он начал говорить с хозяином лодки, у него вроде несколько раз клюнуло, но он выдержал характер и не стал дергать шнур. Потом у Чика перестало клевать, а хозяин лодки все расспрашивал про дядю, а сам за это время вытащил одну колючку и одну барабульку. Чику стало обидно. «Меня что-то совсем не клюет», — сказал Чик с обидой в голосе. «У тебя, наверное, уже склевало», — сказал хозяин и, прислушавшись к собственному шнуру, подсек рыбу. «По-моему, барабулька будет». В самом деле он вытащил барабульку, снял ее с крючка и, продолжая держать ее в руке, поднес к лицу. «Меня все интересует», — сказал он. «Вот я смотрю на рыбу и думаю, это рыба-барабулька. Но меня интересует, что она думает, когда смотрит на меня». Он бросил барабульку на дно лодки, где та, потрепетав, затихла. Чик вытащил свой шнур и в самом деле убедился, что крючки на обоих поводках пустые. Чик никогда в жизни по-настоящему не рыбачил, но он постарался скрыть это от хозяина лодки. Хозяин лодки наживлял ему крючки, и Чик жадно вглядывался, как тот берет в руки креветку и, начиная с хвоста, продевает ее всю в крючок, иногда отламывая головку, иногда оставляя. Чик спросил у него, почему он так делает. Хозяин ответил, что рыба боится креветок с длинными усами, и потому таким креветкам он отламывает голову. Чик обратил внимание на то, что у хозяина лодки тоже были большие усы. Чик закинул свой шнур, и когда грузило легло на дно, он сразу почувствовал удар какой-то рыбы. Чик замер в ожидании нового удара. Через минуту он почувствовал сдвоенный удар и подсек какую-то рыбу. Чик стал вытаскивать шнур и, чувствуя пальцами тяжесть живой, упирающейся рыбы, испытал настоящее счастье. «Главное, не давай слабину», — сказал хозяин, радуясь за Чика, и внезапно сам подсек рыбу и стал тянуть ее наверх. Чик, наклонившись к воде, увидел, как в глубине проблеснула его рыба, и блеск ее становился все ярче и ярче. А хозяин тоже поймал рыбу, и почти одновременно они вытащили свой улов. Чик держал большого, дрожащего и бьющегося в руке лыскиря, а хозяин, поймавший барабульку, показывал Чику, как надо действовать, когда рыба поймана. Хозяин лодки вытащил изо рта рыбы крючок, причем сделал это так ловко, что наживка так и осталась на крючке. После этого он демонстративно бросил рыбу на дно и также демонстративно бросил леску за борт. Чик вытащил крючок изо рта своего лоскиря и, стараясь действовать в ритме, который продемонстрировал ему хозяин, бросил конец своей закидушки на дно лодки, а великолепного, бьющегося, большого, плоского лоскиря бросил в море. Рыба влетела в воду как бы с радостным вскриком «Идиот!». Чик почувствовал неимоверную горечь потери. «Ты от своего дяди далеко не ушел», — сказал хозяин лодки. «Ты разве не понял меня?» «У меня как-то нечаянно получилось», — сказал Чик, чуть не плача. «Ничего», — утешил его хозяин. «Бывает. Я, например, когда кушаю дынь, до 20 раз могу чихать. Ни один доктор, ни один профессор не может сказать, почему это получается. И в Тифлисе, и в Баку я спрашивал у профессоров, почему так получается. Никто ничего не может сказать. Не надо, говорят, кушать дынь, не будешь чихать. Это я и без профессоров знаю. Ты мне скажи, почему чих получается? И почему до 20 раз иногда чихаю? а больше 20 раз никогда не получается». Чик никак не мог понять и даже решительно отказывался понимать, какое отношение имеет так глупо упущенный им ласкирь к чиханию хозяина лодки. Через некоторое время хозяин, увидев чайку, севшую на воду недалеко от лодки, сказал: «На воде сидит птичка под названием чайка. Это я думаю про нее. Но что она про мене думает, вот что мене интересно». Несмотря на странные разговоры хозяина лодки, рыбалка получилась прекрасная. Чик поймал 3 барабульки, 2 ласкирей, 6 колючек и 1 морскую иглу, серебристую длинную рыбу с клювом водоплавающей птицы. Чик сделал себе небольшой кукан из кусочка лески и продел в нее всю свою добычу. Хозяин подвез его к причалу и на прощание сказал: «Видишь, вон там гора.